Эдвард Радзинский. Князь. Записки стукача. Наступил 1919 год. В самом повторении цифр мерещилось дьявольское. В стране, называвшейся прежде Российской империей, шла гражданская война. В Петербурге ночами повальные аресты, меня слишком многие знали, и я придумал перебраться в Москву. Был ноябрь. Город был покрыт портретами новых вождей и алым кумачом. Большевики перенесли свою столицу в Москву и праздновали в столице московских царей вторую годовщину своей победы. Стояли необычные холода, выпал ранний снег. В новой столице не было ни дров, ни еды, и люди умирали. Я жил, точнее, прятался в квартире покойного дяди, огромной нетопленной квартире на окраине Москвы. Дядя, адмирал, служил в генеральном штабе. Он находился с инспекцией в Кронштадте, когда случился большевистский переворот. Пьяные матросы заставили его копать яму на якорной площади перед собором. Там его и закопали. Живьем. Все квартиры в центре новой столицы уже были уплотнены. В них вселились солдатня, рабочие и вчерашняя прислуга. Образовались огромные коммуналовки, где по утрам полуголые, потерявшие всякий стыд, немытые люди стояли в очереди в туалет и ванную. Но окраину только начинали трогать. Всю мебель я давно сжег, и две последние картофелины спек на костре, устроенном в гостиной. Квартира стала первобытной пещерой. Два дня я ничего не ел и рискнул выйти за хлебом. Я направился к вокзалу. Здесь можно было раздобыть нужный адресок. Хлеб в Москву везли из деревень, утаенный о конфискации крестьянский хлеб. Провозили тайно, замаскированно. Мамаши, будто кормящие грудных младенцев, вместо младенцев завернутые в одеяло буханки хлеба или в грязных мешках под бельем, подкупив железнодорожную охрану. Пойманных расстреливали красногвардейцы тут же на платформах, но удачливые мешочники, так их называли, прорывались в погибавшую от голода столицу. За хлеб можно было получить все. Золото, бриллианты, женщину, девочку. Адреса мест, где можно купить этот опасный хлеб, знакомые передавали друг другу, незнакомые продавали в вокзальных туалетах. В вонючем, давно не убиравшемся туалете за теткин бриллиант я купил адресок. В первом доме справа от Казанского вокзала во дворе найди зеленый забор. Вторая доска справа на заборе отодвигается. Пройди во двор. За помойкой мешочник будет ждать с хлебом в 6 утра. И я отправился. Под пиджаком на теле был привязан мешочек со знаменитыми теткиными драгоценностями, диадемой с огромным изумрудом и ожерельем крупного жемчуга. Было еще темно. Разбитые фонари темнели на площади. В грязноватом рассвете огромный Карл Маркс смотрел со здания вокзала. Я вспомнил его огромную голову, пугающее множество волос, шевелюру, бороду саваофа и заросшие волосами пальцы. Вспомнил, как веселый и пьяный в лондонском рассвете он бил фонари вместе с компанией подвыпивших соратников и как прытко удирал от лондонского полицейского. Впрочем, теперь все фонари вокруг вокзала были также разбиты, вероятно, в его честь. Когда я подошел к зеленому забору и начал искать отодвигавшуюся доску, меня кликнул грязный старик. В бесформенных лохмотьях опытный взгляд мог разглядеть когда-то дорогую шубу с оторванным, должно быть, проданным бобровым воротником. Он прошептал беззубым ртом: «Не ходите туда, милостивый государь, там засада, милиция, все отняли, жемчуг, золото». И осекся, ибо в этот момент он узнал меня. В моей такой же грязной, потерявшей всякий вид шубе, узнать меня было непросто, впрочем, как и его. Старик замолчал и с удивительной резвостью пошел прочь. Я устремился за ним. «Вот так встреча!» — громко шептал я. «Куда же вы, ваше превосходительство?» Он не оглянулся. Две грязных, бесформенных шубы мчались по улице. Красногвардеец, стоявший на углу, проводил нас глазами, и я тотчас раздумал догонять. Теперь я точно знал, это был он. Его превосходительство. Его я увидел уже на второй день после того, как перебрался в квартиру дяди. Тогда, пытаясь заснуть голодный в ледяной квартире, я старательно содрал все занавеси с окон. Вместе с одеялом они должны были согреть голодное тело. И в обнажившееся окно кухни я увидел такое же голое окно в доме напротив. Старик стоял в кухне и что-то варил. Я сходил с ума от голода. Я принес бинокль дяде разглядеть, что он варил. И тогда мне пришла в голову ясная мысль убить варившего. Мне, вчерашнему его превосходительству, убить. Как тонка пленка цивилизации. И, решившись убить, я поднял бинокль и не поверил своим глазам. Это был он. Или видение от голода, мне показалось. В этот момент он почему-то странно заспешил прочь с кухни. На следующий день окно кухни было завешено какими-то лохмотьями. Я знал его с 17 лет. О нашей первой встрече расскажу после. Две последние произошли накануне конца империи. Заканчивался февраль 17 года. В это время я был влиятельным членом кадетской партии, и все свое огромное состояние, одно из самых больших в России, тратил на нужды партии. Было ясно, нам надо спешить. Империя шла ко дну, на фронте одни поражения, военные гробы тысячами каждый день, и царь, безумный шофер, как мы его тогда называли, прямиком мчал нас всех в пропасть. 22 февраля царь уехал в Ставку. 20 февраля руководство партии собралось в моей квартире. Гора бобровых шуб в передней, старый фирс с седыми бакенбардами в дорогой ливрее, похожий на генерала, все, что нынче безвозвратно исчезло. Я выступал с докладом. «Жалкая слякотная власть ведет нас к революции. Это будет наша русская революция, революция гнева и мести темных низов. Это будет наш русский бунт, бессмысленный и беспощадный, реки крови. Мы обязаны перехватить инициативу, господа!» Было решено устроить переворот. Приехавший с фронта генерал должен был захватить царя, когда он будет возвращаться из Ставки в царское село, и заставить отречься. Но его агент, как всегда, оказался среди нас. Уже на следующий день я получил приглашение явиться в департамент полиции к нему. На повестке стояла дата 25 февраля 1917-го. Сколько раз за свою жизнь я получал от него эти приглашения. Решился бежать и немедля, но когда подошел к окну, увидел, трое в котелках и одинаковых черных пальто прогуливались у моего дома. Он открыто установил наружное наблюдение, чтобы я понял, бежать поздно. Обычный его прием — повесить топор над головой. Неотвратимость наказания — его любимые слова. Но русский фарс торжествовал. Прийти к нему в департамент полиции мне не пришлось. Пришлось прийти ему ко мне. Ибо началась революция. В 3 дня погибла 300-летняя империя. Толпа громила полицейские участки. Дым, гарь стояли в те дни над Петербургом. Горели департамент полиции, суд, охранка. Царский поезд так и не смог пробиться в царское село. Заперли на станции с удачным названием «Дно». 3 марта царь отрекся от престола. Я стал товарищем министра юстиции, одним из организаторов знаменитой чрезвычайной комиссии. Комиссия расследовала преступления высших царских чиновников и феномен Распутина. На первое заседание собрались в Зимнем дворце и, поднимаясь по Иорданской лестнице, вспоминал свой первый бал во дворце. Помню, как обрушилось на меня тогда все великолепие парадной лестницы. Сверкали мраморные стены с золоченой лепкой, тысячи свечей, в зеркалах и гигантский лазоревый плафон с богами Олимпа над головой. Вдоль лестницы шпалеры казаков в черных бешметах и арапы в малиновых куртках, в белых тюрбанах. Между ними текла наша толпа, ослепительно белые и кроваво-красные мундиры, сверкающие каски с золотыми и серебряными орлами, дамы с обнаженными алебастровыми плечами, у корсажа мерцает шифр, осыпанный бриллиантами вензель царицы, знак фрейлины. В придворном полонезе бал открывал высокий седой красавец государь Александр II с хрупкой императрицей, с лазоревыми глазами. Но теперь вместо этого видения из «Тысячи одной ночи» пустая грязная лестница. На мраморных ступенях брошенные солдатские окурки, а те, кто приглашался на эти придворные балы, теперь сидели в сырых казематах Петропавловской крепости. В Зимнем дворце мы только заседали. Допрашивали заключенных обычно в самой крепости. Помню комнату в крепости, где шли допросы. Из окна виден беспощадный золотой шпиль и летящий ангел на шпиле. Ко мне приводили вчерашнего премьер-министра Голицына. Как же он был стар! В паузах допроса дремал. И мою петербургскую знакомую Аню Вырубову. Она сильно хромала, подпирала плечо костылем, что-то сделала со своим судном, плакала. Вчерашние владыки мира, в них появилось что-то трогательное, беспомощное, беззащитное, детское. Таков человек в горе и унижении становится ребенком. Но он остался прежним. Когда его привели, насмешливо поглядел на меня. «Видите, как повернулось? Вчера я собирался вас допросить, а сегодня вы меня допрашиваете. Но впереди у нас с вами еще завтра». И усмехнулся. Потом спросил, «Сколько же лет мы знакомы?» 45 лет. «Юбилей! Сколько вам было, когда мы встретились?» 17. «Да и я был на каких-то 12 лет старше». Всю жизнь мы прожили с вами бок о бок. Интереснейшая была у нас с вами жизнь. Опишите, коли останетесь живы. Вы ведь и журналистикой успешно баловались. Однако, что это я вас допрашиваю? Вы ведь должны меня. Когда я начал допрос, он все с той же насмешкой прервал. Где же стенограф? Вижу, сами решили записывать мои показания. Боитесь, все расскажу. Но в ваших глазах веселые огоньки. Дескать, рассказать можно, но как доказать? Ведь здание бедного департамента полиции Тю-Тю сгорело, и все архивы сгорели. Наверняка кто-то из ваших постарался, — он засмеялся. Впрочем, этого я и ждал. Слишком много наших было среди ваших. Но позвольте напомнить, когда Наполеон прогнал хитреца Фуше из Министерства полиции, его преемник нашел архив абсолютно пустым. Исчезли все секретные бумаги и, главное, списки агентов. Наполеон в бешенстве клял Фуше мерзавцем, и Фуше сказал тогда замечательную фразу. Возможно, я принадлежу к мерзавцам, но к жертвам никогда. Вот и я тоже запасся, так сказать, сохранил личный архив. И добавил мрачно: «Не бойтесь, вас не трону. Пока». «Ну, допрашивайте».